«Братик, смотри, самолетик». Препирательства брата и сестры сразу же прекратились, когда высоко в небе они заметили силуэт самолета, который блестел своей обшивкой под лучами зимнего солнца. Стальная птица, построенная человеческим гением, разгоняла облака, оставляя после себя тонкие, белые полоски инверсионного следа. «Ва, какой красивый!» – пробормотала девочка, высоко задрав голову. «Да, здоровский!» – не стал спорить Петя, также задрав голову, как и сестра. Несколько минут они смотрели, как серебристый самолет летел, с востока на запад, разрезая облака и разгоняя стаи высотных птиц. «Куда он летит, Петя?» – задала вопрос сестра, опустив голову и смотря теперь на брата. «Не зная, наверное, в Москву или в Электроград, может, на север к строителям трансполярного экспресса», – предположил брат, все еще смотря высоко в небо, провожая уже хвостовикой заднюю часть самолета. «Еще немного, и он совсем скроется за высоким горным хребтом. Ух ты, это как в телевизоре. Программа про смелых строителей Сахалинского моста». Девочка спрыгнула с саней и, явно пародируя голос диктора, принялась крутиться и напевать песенку из этой телепередачи. «Да, Ильяна, так и есть». Наконец, проводив самолет взглядом, брат повернулся и, улыбнувшись, смотрел, как сестра дурачится. «Братик, а ты был в Москве или в Электрограде?» Вдруг остановившись, задалась вопросом девочка и пристально смотрела на брата, ожидая услышать от него ответ. «Не, я не был. Нам нельзя там быть, для нашей и их безопасности», — немного грустно проговорил ребенок, на секунду опустив взгляд на землю. Но тут же, немного придя в себя, он воодушевляется и, улыбнувшись, смотрит на сестру. «Но зато там были мама и папа, мы можем у них спросить. Еще мы можем все разузнать у брата, когда он снова к нам приедет, на отпуск. Как тебе?» «Да, ура! Пошли прямо сейчас». Девочка, услышав слова брата, сразу побежала в сторону дома, позабыв обо всем на свете, в том числе и о санках. Брат же, улыбнувшись в спину сестре, подошел к санкам и, подобрав их, понес на своих руках. Начинало вечереть. Впереди начинали гореть уличные фонари и зажигаться огни в окнах. Я шел к тронному залу. Вокруг не было ни единой живой души, за исключением моей охраны. Впрочем, живыми их можно было назвать с большой натяжкой. Лич стражи, они прицепились ко мне после того, как меня проапгрейдил на вессир. Отношения между главным криптиком и моей охраной были слегка напряженные, на что мне на вессир на пальцах попытался объяснить, что это не какая-то конкретная ненависть к нему. Конечно, нет. Просто стража Файрона в принципе весьма педантична в вопросе охраны первого лица государства, и если и оставит своего правителя где-то одного, то только в трех случаях. Во-первых, это в покоях, потому что безопаснее места нету для владыки некронов. И если туда пробился или проник враг, это значит лишь то, что гробница в серьезной опасности. К тому же, это место, где может уединиться правитель, побыть в одиночестве, расслабиться. В такие моменты даже присутствие ближайшей охраны может раздражать. По крайней мере, так было до биопереноса, поэтому это просто сохранилось в нынешних некронах. Тем более, даже будучи железным истуканом, некроны вполне все еще, на самом деле, ценили одиночество. Во-вторых, такое возможно, если они будут в спячке. Как и было до недавнего времени, стража была в отключке, как и большая часть гробницы. Поэтому они не были способны меня защитить чисто физически. Хотя в обычной ситуации это просто невозможно. Ведь, как уже говорилось, они везде следуют за своим владыкой и защищают его ценой своей жизни. Уж так они и устроены. И они просыпаются раньше владыки, да что уж говорить, в обычной ситуации Файроны вообще в последнюю очередь включаются. Я же проснулся вообще так, как никогда никто не мог бы предугадать это. Центральный компьютер гробницы, именно компьютер, это не искусственный интеллект. Скорее, это набор из миллиардов и триллионов скриптов на все случаи жизни, прописанных очень детально и подробно. Такой был подход у Некронтир, а затем у Некрон с самого начала. В дальнейшем концепция искусственного интеллекта просто была для них бесполезной. Они, конечно, проводили работы в этом направлении, как мне объяснил Навессир, и были даже серьезные результаты, но все это так и осталось наработками в лабораториях криптиков, не выйдя за пределы их вотчин в качестве чего-то хоть сколько-то серьезного. Но в этот раз, в скриптах машины, не было ни одной инструкции. Моя ситуация уникальна, поэтому гробница и не может ничего для меня сделать, все самому. Хотя по идее прошлой я мог бы прописать скрипт для этой ситуации, Но, как мне объяснил Навессир, я был тем еще параноиком, и, наверное, справедливо, поскольку претерианцы могли что-то разнюхать, и у них была возможность и ресурсы копнуть глубже, тогда их реакция могла быть непредсказуемой. К тому же помимо претерианцев были другие дома некронов, аркоиды, эльдары и прочие. Он считал, что подобное не стоило риска, тем более можно было вполне и без этого обойтись. Собственно, я сейчас и шел проверять его догадку. В-третьих, смерть, если их уничтожат полностью и всех до единого. Такое, конечно, бывало редко, но случалось. Столкновение с по-настоящему сильным врагом или настолько отчаянным и умным, умевшим подбирать моменты бить в слабые места. Слабых мест у некронов было немного, но если враги их находили, это была настоящая катастрофа. Нет, они не приобретали подавляющее превосходство, но противостояние приобретало совершенно другой характер. Война в небесах родилась в голове слова, одновременно знакомое и незнакомое. По всему телу прошла дрожь, смешанная с яростью, отчаянием и страхом. Я очень сильно тряхнул головой, чтобы отогнать странную и пугающую мысль. Остановившись, я опять заглянул внутрь себя, чтобы понять, что это вообще было. Но внутри в мыслях был полный штиль, казалось, это было лишь мимолетное наваждение. Так и не поняв, что это было, я пошел дальше. Я поднес руку к затылку и ощупал гладь холодного металла. Там было некое устройство, которое разместил Навессир. Собственно, из-за него, моя гвардия и мой криптик чуть не пустили друг друга на металлолом. И если бы не мое вмешательство, они и вправду бы друг друга поубивали. Стража накинулась на Навессира из-за того, что к Файрону нельзя было притрагиваться без особого приказа. Они следили за этим особенно внимательно, так как являлись моей стражей. Только стражи и члены моей семьи имели право находиться рядом со мной. Это даже было прописано в дворцовом этикете. Если все остальные аристократы могли находиться на отдалении нескольких десятков метров от трона и Файрона, то стражу и семью Файрона это правило не касалось. Даже могучие криптики не обошли это правило. Поэтому стража так остро среагировала на манипуляции Навессира, хотя в предательстве его можно было бы заподозрить в последнюю очередь. В конце концов, если бы он хотел убить меня, у него было предостаточно возможностей. В этот раз все обошлось, но в следующий раз надо быть осторожнее. Все в небольшом раздражении. Конкретно здесь я сам виноват, этого бы не случилось, если бы я просто отдал ментальный приказ стражи не нападать на Навессира и воспринимать его манипуляции как медицинские. Наверное, в этом есть и вина Навессира, в конце концов он всезнающий. Хотя, бог его знает, что происходит в его голове. Он, вероятно, знал, просто не счел это опасным. Но так как все обошлось, его расчет оказался верным. Мне нужно еще некоторое время, чтобы вжиться в роль Файрона. В конце концов, ведь я не намерен полностью уступать свою личность ему. Конечно, я возьму его память, некую часть, но полностью впитывать его личность, извините, мне не хочется. Миллионы лет жизни личности Файрона просто сотрут мою личность в порошок, ведь мои воспоминания ничто по сравнению с его. Все равно, что к моим воспоминаниям добавить, воспоминания бабочки-однодневки. Это очевидно, по крайней мере для меня, Псайкера, опытного в ментальных манипуляциях. Но Навессир не должен знать об этом. Он все еще думает, что я просто военный, только недавно получивший псайкерские способности, и не поймет его плана. Даже это устройство на моем затылке он охарактеризовал как то, что поможет мне перенести информацию без нагрузки. Но что-то мне не верится. Скорее всего, эта штука просто поможет стереть мою личность. Конечно же, до конца доверять этому ученому-пришельцу не стоит. Он, конечно, не убьет меня, но у него есть свои резоны, в которые я пока что не очень вникаю. Итак, незаметно для всех, я выключил устройство на своем затылке. Мне не нужен лишний риск. Может быть, я ошибаюсь относительно него, но полностью доверять пришельцу глупо и безрассудно. И с выключенным устройством я приближался к главному помещению всей гробницы, к тронному залу. И с определенного расстояния я начал ощущать некое ментальное давление на свое сознание. Проходя все дальше и дальше, я все сильнее ощущал его воздействие на себе. И я наконец понял, что это было потоки информации. Память Файрона бесконечным потоком проникала в мою память. Поток был достаточно мощным, чтобы предельно нагрузить мой мозг, но достаточно слабым, чтобы не разрушить мой разум. И именно это меня спасло. Более-менее придя в себя, я усилием всей своей воли возьму псайкерские силы, начинаю направлять потоки информации. Остановить и выборочно взять какие-то фрагменты я не мог, уж больно было сильное влияние, но хотя бы направить его в нужное мне русло я был способен. Потратив огромное количество ментальной энергии, я смог создать в чертогах своей памяти отдельную резервацию для памяти Фаэрона. Поскольку все это происходило в авральном режиме, на грани срыва, я долго не думаю, изобразил хранилище в виде гигантской некронской гробницы, которая смогла бы вместить в себя те триллионы страниц воспоминаний Некрона. Мощный поток энергии упал на гробницу, ее стены стали зловеще светиться мертвенно-зеленым цветом. Кажется, начало получаться. Если в итоге все получится, это поможет мне сохранить мою личность, хоть и с примесями некронской личности. И хоть они будут весьма значительными, это все равно буду я, по большей части. Глава 79. Самолет летел над лесом. Стальной фюзеляж летательной машины блестел под лучами полуденного солнца. Длинные крылья аппарата разрезали облака и воздух, стремительно перемещаясь в пространстве, оставляя своеобразные шрамы на небе, словно лезвие меча разрубало жирный воздух, напитанный дымом благовония и трав. За стенками самолета это создавало сильнейший шум, сравнимый вблизи с канонадой артиллерийского огня, способный оглушить человека и оставить глухим на долгое время. Это все сила трения воздуха об могучий фюзеляж самолета, потоки воздуха, разогнанные до невероятных значений, бились об корпус, словно взбешенные вторжением человека в недоступные ранее для него высоты. И точь-в-точь, как в древних легендах старины, силы природы пытались усмирить обнаглевших людей, посмевших в очередной раз поднять голову и познать ранее неизведанные тайны мироздания. Помимо шума трения воздуха об самолет, к общему гвалту присоединился рокот четырех многосильных реактивных двигателей, толкающих всю замысловатую конструкцию летательного аппарата на невероятные расстояния за чудовищно сжатые отрезки времени. Сложно даже представить, какие чудовищные нагрузки переживали молекулы верхневысотного воздуха, проходя через турбины двигателей, чтобы затем, смешанные вместе с реактивной струей, быть выплюнутыми назад, подталкивая тушку железной птицы вперед, еще дальше. Но несмотря на вышеперечисленное, внутри самолета весь этот хтонический гвалт, звучавший снаружи его стен, превращался в легкий гул, который доставлял минимум дискомфорта тем, кто находился внутри. Например, это не мешало мужчине азиатской наружности размышлять о своем пока неясном будущем. Мужчину звали Хидаки, он был японцем, одним из 30 японцев, направленных в Россию на обмен опытом. Помощь северным соседям постичь красоту и выразительность японской мультипликации и японской культуры в целом. По крайней мере, так было написано в рекламном буклете Департамента культуры, который попал мультипликатору на глаза, вместе с обещанием хорошо заплатить и в дальнейшем всецело содействовать в карьере уважаемого соискателя, коим и выступал Хидаки. Подобное предложение мужчина счел приемлемым. В конце концов, сейчас наступил не самый лучший период в его жизни, поэтому любая подработка была кстати для него. У него был разлад с его родными студиями, а ведь у него в голове было еще столько идей, размышлял японец, грустно откинувшись в кресло и смотря на мир через иллюминатор самолета. Ему было интересно, что же его ждет в новой стране, в России. Об этой стране он мало что знал. Когда-то коммунистическая, она называлась Советский Союз, и ей принадлежала половина планеты, и она соперничала с Америкой. Но затем русские, видимо, устали или еще что-то у них там случилось внутри страны. Они решили перестать бороться с американцами за мировое господство и развалились на части, будучи самой большой страной в мире. И вот теперь Хидаки летел в новую страну, Российскую Федерацию, демократическую и, как ни странно, все еще самую большую в мире. В остальном его знания об этой стране были очень отрывистыми и скудными. Он знал, что там было холодно, мало людей и все очень старомодное. Одновременно со старомодностью, это была страна с очень высоким уровнем технологий, в основном, конечно, военных, но все-таки у многих государств и этого не было. Сейчас отношения между его страной и федерацией стали очень даже теплыми. Все дело было в новом президенте России с невыговариваемой русской фамилией. Для японского уха, и для уха почти любого иностранца, фамилия первого лица федерации звучала как набор самых несочетаемых звуков. Поэтому в японских новостях его чаще называли просто господин президент. После нескольких первых инцидентов, связанных с клинической невозможностью выговорить президентское родовое имя, никто не хотел опростоволоситься, а простые японцы про себя называли президента России просто «Большой Влад» из-за выдающихся габаритов и высоты иностранца, улыбающегося на всех фотографиях и новостных выпусках. Во всех смыслах визит русского посольства стал фурором внутри страны, ведь представители федерации совершили не простой визит вежливости, а прилетели с конкретными предложениями в сфере экономического сотрудничества. То, что могло бы вытащить японскую экономику из намечающейся рецессии, то, чего боялся каждый житель страны восходящего солнца. И на фоне всего этого предложение русских пришлось как раз очень кстати. В Японии ведь не любят слишком болтливых, в том числе из-за этого американских и вообще западных политиков принимают, но с подчеркнутым холодком, ведь кроме болтовни от них ничего и не получишь. А русский правитель, другое дело, недолго рассусоливая и соблюдая минимальные приличия, зная непростой японский характер, он выложил предложение на стол переговоров, ключевым элементом которого был мост, да не простой, а тот, который смог бы соединить остров с континентом. Звучит невероятно, и, наверное, в другом случае его бы странное и невероятное предложение отклонили бы, если бы не одно, но, русские уже построили один мост, соединив Северный остров с остальной частью страны. Хидэки сам лично помнил, когда впервые узнал об этом, он испытал неверие, смешанное с презрением и равнодушием. Он тогда подумал, как же, полунищая, Россия сможет это реализовать, что за бред. Каково же было его удивление, когда у них это получилось, он испытал настоящий шок. Как и вся страна, все были поражены не только тем, что у них вообще получилось, но и скоростью и качеством строительства. Японские ведущие эмоционально по-японски вопили и охали, показывая длинный мост, соединявший остров, принадлежавший русским с остальной частью страны. В глазах многих это был настоящий подвиг, и в стране даже немного поднялся интерес к русским строителям и к самой России. Некоторые друзья Хидэки даже начали воспринимать Россию как страну, населенную одними из лучших инженеров в мире. В общем, неудивительно, что популярность России и президента персонально в Японии росла. Например, после визита русского правителя в Японию в линейке самых рейтинговых телешоу появилась рубрика, суть которой заключается в попытке выговорить фамилию президента. Все это проходило в шуточном формате, без какой-либо мысли задеть лидера соседней страны. Ведь на самом деле этот странный иностранец очень даже полюбился обычному японскому обывателю, пробудив их немалый интерес к России и ее культуре. Тем паче, что в договор входил также параграф по культурному обмену. В нем Хидэки, в общем-то, участвовал, войдя в группу из японских мультипликаторов, привлеченных к этой программе. Хотя помимо художников, людей культуры, в федерацию по просьбе русских поехало очень много специалистов от инженеров до экономистов. Огромная экономика очень остро нуждалась во всех специалистах. Тем страннее смотрелся этот бзик русских на художниках. Кажется, для растущей экономики нужно как можно больше рабочих специальностей, а не вот это все. В конце концов, это же просто аниме, оно никогда не будет равно по силе и эффективности какому-нибудь оружию или технологии. Странно все это. Внезапно размышления мужчины прервал гул эскадрильи истребителей, пролетевших около самолета. Японец удивленно смотрел через стекло иллюминатора на хищные силуэты боевых машин. Облетев авиалайнер вокруг, они встали сбоку на его сопровождении. Через секунду, в салоне самолета через громкоговоритель зазвучал голос капитана. Он что-то говорил на русском. Хидэки, естественно, не знал русский. Выручило то, что затем он это продублировал на английском. Уважаемые пассажиры, компания «Авиаперевозчик» и правительство Российской Федерации приносит свои извинения. В связи с тем, что на территории всех федеральных провинций объявлен третий уровень антитеррористической готовности, дальнейший полет авиалайнера до международного аэропорта имени Имрана Захаева города Электрограда будет идти в сопровождении военно-воздушных сил Российской Федерации. Еще раз просим прощения. Капитан перестал говорить, и на этом передача сообщения закончилась. Надо же, подумал японец, что же такого у них тут такого произошло. Слава Каме, следующие несколько часов полет прошел спокойно, и авиалайнер добрался до окрестностей новой федеральной столицы. Японец пораженно смотрел на картину, которая предстала перед ним с высоты птичьего полета. Удивительно красивый город, радовавший глаз ровными линиями улиц и проспектов. На окраине города стояли аккуратные рядочки массовой коттеджной застройки, в американском стиле. И дальше к центру застройка уплотнялась и становилась выше. В самом же центре блестели шпили небоскребов. Поразительно, до чего разительно отличалась действительность от картины, что рисовали западные СМИ. А ведь американцы утверждали, что новая столица не что иное, как коррупционная кормушка. Что ж, видя все это своими глазами, даже как-то стыдно за американских журналистов. Столица еще местами строилась, много где были огорожены забором строительные площадки, но зная, какие русские из себя строители, можно быть уверенным, это временно. И пока самолет парил над городом, у самого аэропорта эскадрилья улетела в неизвестном направлении. Самолет плавно пошел на посадку, и без происшествий, мягко приземлившись на взлетную площадку, он медленно покатил к трапам аэропорта. Тем временем японец любовался самим аэропортом, а посмотреть было на что. Обилие новеньких корпусов и терминалов, наружные стены которых были исполнены из стекла, так что было видно, как десятки тысяч людей торопились по своим делам. В общем, обычная вокзальная суматоха. На огромном табло висели расписания полетов. Японец посмотрел чуть ниже, на бетонной площадке катила техника обслуживания аэродрома и самолетов. То, что предстало перед ним на вид, было более технологичным, чем то, что он видел в аэропорту Токио. Мужчина присмотрелся к корпусу небольшого подъемника, там была надпись на кириллице. Хидэки попытался прочитать по букве на ХАЙГРИККА. Интересно, хайк, что бы это значило? Надо как-нибудь спросить у местных. Следующие полчаса самолет соединился с трапом, и дальше уже пошла обычная рутина. Хидэки возился с багажом и шел по бесконечным коридорам огромного аэропорта, пока не вышел в зал ожидания, где его, как ни странно, уже ожидали. Мужчина с табличкой с его именем, представившись гидом, помог ему дотащить багаж до машины, ранее неизвестной ему марки. Сопровождающий назвал ее «Волга». Слово было незнакомым, но звучало приятно. Да и сама машина, темного цвета, выглядела вполне себе. Усевшись в машину, они поехали в общежитие. По объяснению гида, его там временно разместят, пока не подыщут жилье получше. Тронувшись с места, они поехали по шоссе в сторону города. Дорога была прекрасного качества, очень широкая, полосы были огромные и могли вместить много автомобилей. Пока они ехали, мимо окна проносились обширные поля и сельхозугодья, к ним через развилки вели широкие и крепкие трассы. Через несколько минут уже начинались предместья города, коттеджные поселки, растянувшиеся на многие мили вдаль, словно демонстрировали новые намерения и начинания русских. «Мы хотим как на Западе, мы сделаем лучше, чем на Западе». И, если учитывать упертость русских, вполне возможно, что у них это получится, если уже не удается, потихонечку, зернышко за зернышком. Дальше уже начинались дома в несколько этажей, напоминая собой малоэтажную нью-йоркскую застройку, только не обычную бедную, а скорее более приличного среднего уровня. Вот около такого здания и остановился водитель, он объяснил, что тут находится платное общежитие со всеми удобствами, и чтобы художник не волновался, потому что все уже оплачено. Гид помог поднять сумки до номера, затем пожав руку и сказав, что завтра Хидэки позвонят, уехал по своим делам. Сам японец, зайдя в номер и осмотрев его, на минутку присел на край диванчика. Ему не верилось, что столь огромное жилое помещение, напоминавшее хорошую квартиру в Токио, как минимум по размерам, здесь в России считалось общежитием. Тут был один большой зал с диваном, телевизором, совмещенным с кухней, которая была перегорожена от основного зала кухонным гарнитуром. Дальше шла дверь в спальню. Помимо нее в зале была дверь в туалетную комнату и отдельно ванную комнату. В общем, полноценная квартира. Да, живут же люди. Вздохнув, японец хлопнул себя по коленям и, поднявшись, подошел к окну. Вид был просто фантастический. Кажется, ему здесь должно понравиться. Непроходимые джунгли. За зеленой листвой незаметно, но так явно кипела жизнь. И под жизнью имелось в виду не только обильный растительный и животный мир Южной Америки, но и целая военная база, которая была спрятана в густой лесной чаще. Растянувшийся в длину, вдоль лесной прогалины, лагерь был удачно прикрыт длинными ветвями раскидистых тропических деревьев. Дополнительно к естественной защите шли также обычные ухищрения военных. Поверх палаток тропической расцветки шла маскировочная сетка, очень качественно сливающая лагерь вместе с окружающей обстановкой. В общем, можно было понять, что это лагерь не каких-то обычных временщиков или бандитов, а как минимум пара военной группировки, сплошь состоящая из военных ветеранов. что в общем-то было редкостью. Околовоенные группировки в Латинской Америке никогда не отличались хорошей подготовкой и снабжением. Эти же являлись исключением, что было странно. Еще одной странностью этой группировки было то, что чаще всего в лагере звучала немецкая речь. Вооруженные люди были европейцами, и лишь редкие лица носили на себе тяжелый отпечаток жителя местных джунглей. В основном это были белокурые или русые, голубоглазые или зеленоглазые европеоиды. Но за исключением всего остального, в лагере шла обычная полевая жизнь. Кто-то спал, кто-то нес мешки, кто-то возил воду, кто-то чистил оружие, а кто-то и вовсе слушал музыку в наушниках. Здесь даже был импровизированный гараж, в котором чинили весь имеющийся в наличии у немцев транспорт. По центру всей этой армейской жизни, в условиях тропиков, расположилась палатка. Внутри развернулся настоящий штаб. Везде стояли широкие столы, на которых были разложены карты, книги и справочники. Над столами корпели мужчины, тихо переговариваясь и переругиваясь, пытаясь в процессе найти хоть какой-то общий знаменатель. Чуть в стороне, на самом большом отдалении от входного проема, стоял самый большой стол, за которым стояло больше всего людей. Главенствовал за ним немец преклонных лет, одетый в камуфляжный костюм. Он и все остальные, периодически подходя к карте и уточняя какие-то вопросы, также переговаривались, как и все остальные. На стене висел флаг Германской Демократической Республики. Рядом с ним также висело знамя самого лучшего элитного подразделения Национальной Народной Армии Германии, 40-й десантно-штурмовой полк Виллизангер. Внизу флага, на немецком языке, была нашита дополнительная строчка «Непобежденные», явно нанесенная недавно кустарным методом. Неожиданно в комнату ворвался вестовой и, сломя голову, передал ранее упомянутому мужчине конверт. Получив его, мужчина вскрыл конверт и быстро пробежался глазами по написанному. По его виду можно было понять, что он слегка напрягся. Отложив письмо в карман, он посмотрел на своих подчиненных и заговорил на чистом немецком языке. «Как и обещал Герр Лушев, наш доблестный генерал, он нас нашел. Его люди вышли на нашего связанного в богате, комарады». Мужчина воздел кулак к небу и крикнул: «Мы отбываем на большую землю». Фарварц, глава 80. Четыре массивных черных джипа мчались по пустой пыльной трассе. Линия дороги тянулась от одной линии горизонта до другой, на много миль вокруг от нее простиралась пустыня штата Нью-Мексико. Солнечные лучи азартно играли на металлическом корпусе бронированных монстров, рассекавших раскаленный воздух пустыни Чиуауа, расположившейся на границе штатов с Мексикой. Дорога, по которой ехала колонна, была абсолютно пустой, кроме четырех монстров марки «Шевроле», везших определенно важных американских чиновников. Было непонятно, куда они ехали, где их конечная точка прибытия, пока на горизонте не показались очертания военной базы. С каждой милей расплывчатый силуэт базы становился все четче. Вот можно было различить контуры громадной башни командно-диспетчерского пункта, вышки наблюдательных пунктов, долговременные огневые точки, сетку и колючую проволоку, расположившиеся по периметру. Вокруг базы сновали патрули, состоявшие из боевых самолетов. Через несколько минут джипы подъехали к пропускному пункту. Из бетонных боковых пристроек вышло несколько десятков военных с собаками, магнитными детекторами и обыкновенными телескопическими зеркалами. Убедившись, что в машинах нет ничего опасного, кортеж пропустили дальше. Машины проехали дальше вглубь базы и, завернув в сторону ангаров, стоявших в ряд, близ взлетной полосы, они заехали в один из этих ангаров. Внутри ангара был размещен бетонный бункер, джипы остановились перед ним. Из машин начали выходить мужчины в черных костюмах, аккуратно стриженные и в солнцезащитных очках. В общем, своим внешним видом они на 100% соответствовали образу хрестоматийного агента правительства. Очевидно, что они были на задании, миссии по сопровождению, и на данный момент их объект выходил последним. Тут же, взяв его в кольцо, их группка исчезла в дверном проеме бункера, распахнувшегося перед ними. Пройдя арки, державшие бронированные ворота бункера, они оказались внутри гигантского секретного комплекса, масштабом и размерами превосходившего саму военную базу на поверхности в несколько раз. Внутри они опять подверглись многочисленным проверкам. Попеременно проходя через бесконечные коридоры и спустившись на нескольких лифтах, на несколько десятков метров вглубь земной тверди, наконец, они добрались до того места, ради которого и был возведен весь этот комплекс и затрачено бесчисленное множество денег американских налогоплательщиков. Мужчины оказались в огромном зале с многочисленным дорогостоящим оборудованием. Между стеллажами с техникой и столами с непонятными устройствами сновало множество людей в белых халатах. Ученым, которые здесь работали, был присущ большой опыт, компетентность, и они всю жизнь занимались укреплением обороноспособности страны. В этом комплексе уже очень долгое время сосредоточены значительные силы и ресурсы, которые находились в распоряжении американского правительства. И все это было ради одного – поскорее узнать секреты таинственного куба, который лежал на дне Атлантики, по крайней мере, до недавнего времени. Оказавшись в зале, важная фигура, приехавшая на базу, сразу пошла в сторону главного лица, работавшего над проектом. «Я не понимаю, что здесь происходит. Где мои результаты? Вы что, здесь не следите за новостями?» «Доктор Лоусон, вы видели, что творят эти большевики в Англии?» Главным лицом над проектом оказалась женщина средних лет. На ее бейдже было написано «Доктор Венди Лоусон». Именно к ней подошел мужчина и принялся кричать. «Мистер Эспин, здравствуйте!» Не потеряв контроля, вежливо улыбнулась женщина. «Давайте вы сначала успокойтесь. К чему эти эмоции? Я думала, я с вами уже обсудила этот момент. Мы работаем над исследованием тессеракта, но процесс затянулся, и нам требуется еще время. Не хотите выпить кофе?» Невзначай предложила она кофе. Но казалось, такой тон только сильнее разозлил мужчину. «Время? Кофе? Вы о чем вообще? Россия не ждет. Они уже нарастили свои военные возможности. Нам нужно действовать быстрее. Нужны результаты». Поняв, что не сможет успокоить мужчину, доктор Лоусон вздохнула и, помассировав переносицу, принялась спокойным тоном объяснять ситуацию со своей точки зрения. «Сэр, мы делаем все, что в наших силах, но тессеракт – это непредсказуемый и сложный объект, он требует тщательного изучения. Возможно, вы не понимаете этот куб». Женщина показала своей ладонью на стальной этуи, который держал куб. «Это источник энергии, причем очень мощный. Возможно, в нем энергии больше, чем в нашем Солнце, и это всего лишь скромные прикидки. Если мы будем неосторожны, это может вызвать цепную реакцию и мощный выброс энергии. Вы и до этого говорили, что эта штука, как ядерная бомба, и мы учли ваши слова. Мы построили вам лабораторию в пустыне на границе с Мексикой, где нет людей. Но ваше изучение затягивает процесс, а политики в Капитолии нервничают. Они требуют результатов, и они требуют их у меня и у президента. А значит, и у вас, доктор. Мистер Эспин, я вам благодарна. Правда, но пока скорость исследований по кубу будет идти с прежней серостью, иначе никак. Взамен, чтобы вы не ушли с пустыми руками, я могу вам предложить несколько устройств, созданных на базе изучения куба. А по поводу тайн самого куба, у нас есть несколько прорывов в исследовании, но нам нужно больше времени для тщательного анализа и определения потенциальных рисков. Риски? У нас нет времени на риски. Россия уже слишком близка к красной линии, и если мы не сможем опередить их, то будем оставаться уязвимыми. Они слишком сильно продвинулись в конструировании оружия. Лазеры, дроны, экзокостюмы, еще лет 5 назад они не могли ничем таким похвастаться. «Доктор, а может быть такое, что у них есть свой тессеракт?» — задал генерал логичный для плохо осведомленного человека вопрос. Услышав вопрос, женщина улыбнулась и сложила бровки домиком. «Нет, сэр, это исключено. Куб может быть только один. Скопировать его или создать второй – это невозможно, не в нашей реальности». Еще раз улыбнувшись, доктор попыталась снова поменять тему. «Мистер Эспин, я понимаю важность ситуации, но мне и моей команде безусловно необходимо провести более глубокие исследования, чтобы избежать потенциальных катастроф. Поймите меня правильно, помимо проблем с Российской Федерацией, зачем Америке потенциальный сценарий апокалипсиса на южной границе? Видимо, слова доктора возымели успех, потому что министр ненадолго замолчал и ответил: «Ладно, наверное, вы правы, но я не нуждаюсь в отговорках. Я нуждаюсь в результатах. Теперь вопрос внеземных технологий находится на первом месте по приоритетам». «Спасибо, мистер Эспин, мы сделаем все возможное, чтобы ускорить процесс. Поверьте, ваше терпение все окупит». «Так и есть. Я не могу допустить, чтобы наша страна оказалась на втором месте. Вам необходимо пересмотреть свои приоритеты и удвоить свои усилия, доктор». «Мы понимаем, сэр. Я сделаю все возможное», — с наигранным смирением ответила ученая. Военные, впрочем, не увидели подвоха и приняли все слова за чистую монету. Вот и отлично. И помните, мы должны опередить Россию. Будьте готовы докладывать мне каждые 12 часов о прогрессе работ. Хорошо, мистер Испин, мы сделаем все, что от нас требуется. Министр обороны повернулся и с неослабевающим напряжением покинул лабораторию. Ученые и ее помощники обменялись уставшими взглядами, понимая важность их задачи и давление, которое они испытывали. Они знали, что результаты необходимы, но их надежда исследовать тессеракт безопасно и тщательно мешалась с требованиями политики и геополитической обстановкой. Глава 81. Взгляд плыл, голова раскачивалась из стороны в сторону. «Похоже, меня кто-то несет», — подумала женщина, пребывая в полуобморочном состоянии. Глаза ловили только грязную каменную кладку. Вдруг в голове возникло резкое чувство боли, и женщина отключилась. В следующий момент она проснулась от качки, вокруг кричали чайки, перед глазами проносился мокрый асфальт, пахло рыбой. «Я в порту», — подумала женщина, и опять отключилась. В следующий раз она уже проснулась в темной каюте, она лежала на кровати, все ее тело болело, но голова, как ни странно, была легкой. Что же случилось? Последнее ее воспоминание, она хотела разорвать людей, это были воины, людские псы, пришедшие убивать ее сородичей, лишь потому, что они отличались от них, людей, мерзких животных. Чувство яркого гнева захлестнуло женщину, и она попыталась встать, но это у нее не получилось, и она грохнулась на пол. «Да что же это такое? Чем таким меня попытались убить эти людишки?» — подумала женщина, ничего не понимая. Вдруг дверь в спальню резко распахнулась, и в каюту влетел беловолосый громила, причитая, подхватил ослабшую женщину на руки и снова уложил в кровать. Женщина не могла из-за плохого освещения рассмотреть лица неизвестного спасителя. И мужчина, словно это почувствовав, отошел от кровати и, подойдя к светильнику, включил его. И свет слабой лампы осветил его грозное, но такое родное и привычное лицо, лицо старого товарища. «Алов, ты ли это?» — с придыханием и восхищением проскрипела ослабшим голосом женщина. Из больших глаз женщины хлынули горькие слезы. Казалось, что столь кровожадное существо, продавшее все свое нутро, свою душу на поживу темному владыке Хтону, не могло испытывать светлые чувства и эмоции. Но происходило то, что происходило. Дорожки слез катились по скулам и щекам удивительно красивой женщины. Она, прикрыв лицо и подтянув ноги к груди, всхлипывал. Белобородый детина, видя это, не удержался, и, подсев, обнял рыдающую женщину. В его медвежьих объятиях она была совсем миниатюрной. Она в ответ обняла его и еще сильнее разрыдалась, начала кулачками лупить его могучую спину. Но, учитывая ее силу, удары отдавались глухим бацаньем. Но, казалось, мужчине было на это плевать. «Я думала, ты умер, дурак, дурак, дурак, я думала», и она еще сильнее зарыдала, уткнув свое лицо ему в грудь. «Прости меня, прости», — спокойно говорил мужчина. «Я уцелел, выжил. Почему не вернулся, сволочь, подонок, негодяй?» — не переставала рыдать женщина. «Прости, Лилит, прости меня». В тот вечер двум бессмертным предстояло о многом поговорить и многое рассказать друг другу. Впрочем, времени у них было предостаточно. Корабль, на котором они уходили из вод неприветливой Федерации, еще долго будет идти до конечной точки. Темнота, кромешная темнота, царила на нижних подземных уровнях. Здесь было настолько глубоко, что естественному свету неоткуда было взяться. Уже какое столетие эти места были заброшены и никому не нужны, или так только казалось. Солдаты шли вдоль древнего туннеля, выслеживая оставшихся кровососов. Все видимое пространство перед собой они освещали светом своих мощных фонарей. Впервые за безумно долгое время своды этих проходов снова ласкали мягкие лучи света, хоть и искусственного. Но свет разгонял не только кромешную тьму, но и гигантские стаи огромных черных крыс. Твари чувствовали себя совершенно вольготно и лишь пищали, когда яркий свет попадал на них и слепил и без того сильно атрофированные глаза. В остальном они не воспринимали людей за угрозу. Видимо, они тут жили настолько отрешенно от внешнего мира, что не понимали, насколько человек серьезная угроза. Это косвенно подтверждало догадку бойцов о том, что это место было давно заброшенным, и тут точно никого не должно было быть. Но командование было непреклонным. Прочесать все туннели, и точка. Так что бойцы исполняли приказ. Тем временем крысы копошились, визжа и пища, на все лады. Их было так много, что один из бойцов пнул нескольких бронированным сапогом. Те, отлетев, сильно ударились о противоположную стену туннеля и, упав на каменный пол, затихли. Они лежали словно сломанные куклы, больше не шевелясь. «Развелось ведь паразитов», – просипел один из бойцов. Его голос прозвучал через динамики экзоскелета. «Товарищ лейтенант, может, настроим Ридиловки на слабую мощность и разгоним этих крыс, а то Васильчиков сейчас всех этих бедолаг задавит», – поддел своего товарища боец, стоявший чуть поодаль от вышеупомянутого Васильчикова. «Коля, заткнись», – сердито зашипел через динамики Васильчиков. «Я ненавижу паразитов, понятно, как по мне, лучше их всех потравить, вместе с этими кровососами, а не лазить в этой выгребной яме», – пожаловался солдат. «А что тебе не нравится, Димочка?» Крысочек испугался. «Ах ты мой маленький, они тебе не покусаются, не плачь», – поддел своего товарища третий боец. «Оставить галдеж», – рявкнул командир. «Не терять бдительность, бойцы, скорее всего, уровни дальше пустые, но лишний раз расслабляться не следует. Кровососы довольно коварны и хорошо маскируются. Насчет лазера отставить затею. Если сейчас начнем крыс гонять, они еще больший шум поднимут. Так что дальше идем тихо. Никаких перепалок. Поняли, бойцы?» В общем канале связи послышалось слитное «есть». Дальше солдаты действительно шли спокойно, очень тихо, старясь особо не задевать хвостатых хозяев здешних катакомб. Так прошло еще какое-то время, пока скафандр одного из бойцов не начал подавать звуковые сигналы. Командир повернулся к бойцу. «Ну что там?» – задал вопрос командир. «Газоанализатор, товарищ лейтенант», – лаконично ответил боец, который, кстати говоря, по внешнему виду экзоскелета слегка отличался от своих товарищей. «Что газоанализатор, Шульман?» – отвечая четче, устало переспросил командир. У бойца, который скорее всего был технарем в отряде, в воздухе зафиксированы посторонние примеси, галлюциногены, легкие смеси ядов и частички крови. Последнюю часть предложения солдат сказал немного сбивчиво. «Так понятно», — тихо сказал командир и уже чуть громче в общий эфир. «Внимание, бойцы, всем проверить респираторы, фильтрационную систему очистки воздуха и быть начеку». После слов командира бойцы, без спешки, привычным темпом начали готовиться к возможному бою. Дальше шли уже гораздо медленнее. Дула винтовок смотрели на каждый подозрительный угол, из-за которого мог бы выскочить коварный враг. «Петров», — командир подозвал связиста, — «если начнется бой, немедленно вызывай подкрепление, возможно, это большое гнездо». Связист, козырнув и тихо сказав «есть», ушел обратно вглубь строя. «Рота, смотреть в оба, прикрывайте своих товарищей, просмотрите тут каждую щель. Ни одна кровососущая мразь не должна уйти живой». После наставления командира, по эфиру прозвучало слитное «есть». Через несколько десятков метров стены туннеля постепенно видоизменялись. Ровные камни облицовки постепенно становились грубее и старее, одновременно с этим мышей становилось меньше. Твари словно чувствовали, что здесь находиться не стоило. Неожиданно нагрудный фонарь одного из солдат выхватил нечто, какую-то игрушку, лежавшую на полу. Командир рукой показал всем остановиться, строй замер. «Шульман, проверь, заминировано ли это?» — спросил командир у технаря. «Никак нет, командир, это какая-то органика, если судить по сканерам», — не отрываясь от своего девайса, выдал свой вердикт специалист. «Понятно», — кивнув, командир указал рукой на одного из солдат. «Дмитриев, проверь, что это». Отдав приказ солдату, командир обратился к остальным. «Внимание, прикрываем его». Дмитриев не торопясь пошел в сторону лежавшего перед военными предмета. Обстановка была очень напряженной, казалось, даже тихий шум работы сервоприводов при каждом шаге был оглушительным. Наконец, солдат подошел к предмету и сел чуть сбоку от него, чтобы товарищам тоже было видно. При ближайшем рассмотрении предмет напоминал обычную тряпичную куклу. Многое нельзя было сказать, так как она лежала вниз лицом. Она частично была покрыта кровью. «Эта кукла, кажется», — озвучил свое предположение Дмитриев. «Она в крови». Сказав это, боец потыкал куклу дулом винтовки. «Ожидаемо, она не подала никаких признаков жизни». «Точно, кукла. Немного тяжеловатая, правда, наверное, песком набита». Немного расслабившись, боец схватил куклу и перевернул ее. Приглядевшись, замолчал. «Что ты там увидел, Дмитриев?» Но боец молчал. «Вот ведь, боец, отвечай». Но солдат продолжал молчать. Командир крепко матернулся. «Понабирают идиотов штурмовики. Васильчиков, Размин, за мной, остальным смотреть в оба. Три фигуры отделились от строя и быстрым шагом двинулись на подмогу своему товарищу. Наконец, дошагав до цели, командир подошел к бойцу и начал его тормошить. «Дмитриев, твою мать, очнись, ты чего встал, что ты там увидел?» Командир подобрал куклу с руки солдата. «Надпись, какую увидал, балбес?» Сказав это, командир присмотрелся к кукле и сматерился, выронив ее. Упав, кукла с мокрым чавком упала на землю, и от нее медленно начали расползаться тоненькие линии темной жидкости. Командир посмотрел на свою ладонь, на ней была кровь, да и глазам его не могло показаться, это была кукла, сделанная из человеческих останков или, возможно, просто искалеченного ребенка. Из этого уродливого творения было невозможно что-либо понять, за исключением того, что это был результат работы больного маньяка. Командир опять смачно матернулся и расстроенно сморщил бойца. Наконец-то тот очнулся. Даже в плохой видимости темного туннеля было заметно, что лицо солдата бледно как мел. «Командир, это девочка. Из нее сделали куклу. Волосы ее выдернули, вставили другие, веки вырезали и сшили другие, а вместо глаз что-то поставили фарфоровые шары, рот сшит». Боец немигающим взглядом говорил это, смотря куда-то в пустоту. Командир, видя это, решил вывести подчиненного из нестроевого состояния максимально простым способом. Сжав кулак, он вмазал по животу, и через прозрачную стеклянную панель на шлеме было видно, как его лицо искривилось. «Уведите его». Сказав это, мужчина подобрал окровавленное тельце. Оказывается, это не была кукла, это было тело ребенка, сильно изуродованное. Кто-то реально пытался превратить ее в куклу. «Что же здесь происходит?» — подумал командир. «Товарищ командир», — в общий эфир прорвался голос одного из бойцов, — «мы нашли кое-что, вам нужно посмотреть на это». Глава 82. Командир подошел к группе медиков, которые суетились над раненым гражданским, подростком. Издали было плохо видно, кажется, его лицо было полностью залито кровью. Но подойдя поближе, мужчина очень сильно не обрадовался увиденному. На короткое время суровое лицо военного исказилось в гримасе гнева. То, что поначалу показалось кровью, на деле, при ближайшем рассмотрении оказались оголенными мышцами лица. Из уст командира вырвалось короткое «бять». Края лица обрамляли лоскуты неаккуратно срезанной кожи. Когда-то светлые блондинистые волосы, из-за крови, местами приобрели кроваво-красный оттенок. Страшное зрелище. В глазах военных подобное изуверство было чем-то чрезмерным, даже со стороны кровососов никто подобного не ожидал. Впрочем, не это было самое ужасное, а то, что лежащий перед ними ребенок был еще жив. Подросток, сильно ослабленный, дышал очень тихо и медленно, при этом он все еще был в сознании, и только Богу известно, какую страшную боль он испытывал. Военные медики развернули целую мини-реанимационную, аппараты непонятного вида и предназначения пищали и издавали другие звуковые сигналы, показывая исчерпывающую информацию о состоянии пациента, понятную только им. Облаченная в металл ладонь одного из медиков нависла над тонким предплечьем маленького пациента, из центра ладони на участок кожи упал свет специального виновизора, выделяя каждую венку чуть синеватым излучением. «Вена найдена. Пожалуйста, прижмите ладонь для постановки системы на участок сосуда». Это был голос электронного помощника синтезированного системы медицинского костюма. После подачи звуковой команды, медик прижал ладонь к руке, чтобы через несколько секунд тут же ее убрать. На предплечье, как по волшебству, действительно стоял белый пластиковый кружок периферического венозного катетера. К нему сразу же подключили прозрачную нитку капельницы, и через нее в тело ребенка полилась смесь специальных растворов и реагентов, разработанных в недрах федеральных лабораторий. Ничего особенного, жидкость предназначалась для проведения инфузионной терапии, с добавлением малой толики адреналина и небольшими модификациями. Но и этого было достаточно для того, чтобы ведущие страны мира и крупные корпорации выложили кругленькую сумму лишь за одну колбу этой жидкости. Одновременно с этим, пока его товарищ проводил эти манипуляции, другой медик присел у головы ребенка, так чтобы изувеченное лицо подростка оказалось между его коленей. Выставив ладони перед собой, медик произнес следующее: «Активировать протокол кошачьей лапки». И в ту же секунду перчатки начали тихонечко гудеть. Пространство вокруг поверхности металла начало слабо мерцать, и образовалось слабое марево. Оно преломляло свет и создавало некую оптическую иллюзию. Создавалось впечатление, что вокруг перчаток появилось некое силовое поле, которая обволакивала грубую поверхность перчаток. Правда, стороннему наблюдателю было не совсем понятно точное предназначение подобной технологии в данной ситуации, но в следующее мгновение действие медика прояснило этот вопрос. Медик осторожно поднес ладони к голове подростка и аккуратно начал осматривать ротовую полость, проверив ее на наличие инородных предметов. Затем он осторожно установил воздуховод необычного вида. Казалось, самая обыкновенная трубка, но и она была сильно модифицирована. На первый взгляд она действительно казалась обычной, но воздуховод имел на боку несколько датчиков, отображающих данные, видимо, важного медицинского характера. Для стороннего наблюдателя эта информация ничего не говорила из-за своей сложности. Помимо датчиков, на наружном конце воздуховода был установлен небольшой шноркель с баллонами, содержащими небольшие дозы лекарственных веществ. Искусственный интеллект, встроенный в костюм, основываясь на показаниях датчика и с разрешения врача, мог впрыснуть определенное количество той или иной смеси непосредственно через воздуховод, обходясь без долгих манипуляций с сменой насадки и подключением других устройств и ингаляторов. Таким образом, экономилось огромное количество драгоценного времени, ведь для спасения человеческой жизни даже секунды были на вес золота. Но даже не это было самым удивительным. Самое поразительное было то, что перчатки медицинского костюма, работающие в режиме кошачьих лапок, не причиняли абсолютно никакого вреда и более оголенным участкам кожи. Настроенное поле перчаток действовало так, как будто работал мутант с развитой телекинетической силой. То есть с использованием этой технологии медик не воздействовал на объект физически, непосредственно, а через манипуляцию энергией. Дальше уже следовали сложные формулы, делиться с которыми один жадный некрон наотрез отказался, дав лишь одну урезанную до ужаса схему. Но и этого хватило с лихвой, чтобы ученые Федерации во главе с Иваном Ванько, директором корпорации «Наука», смогли выдать это чудо инженерной мысли и много других разработок, изрядно впечатлив старого криптика. Даже так сильно, что он расщедрился на очень щедрую похвалу. Не так уж и плохо. Так что жизнь ребенка была в надежных руках. Тем временем, пока медики спасали бедного ребенка, командир роты подошел к командиру взвода, который и нашел ребенка. «Где твои люди нашли ребенка?» Сразу перешел к делу комроты. «Там, товарищ майор», показал своей латной ладонью в сторону уродливого провала молодой комвзвода. «Один из наших бойцов случайно нашел этот проход, а там вот», комвзвода кивнул в сторону ребенка и хлопочущих над ним медиков. «Уже нашли ребенка, он лежал прямо у входа». «Понятно», устало вздохнул майор. «Надеюсь, ты никого дальше внутрь не отправлял?» спросил комроты у младшего по званию офицера. «Никак нет, товарищ майор. Поставил бойцов сторожить проход и послал за вами», — отчеканил молодой парень. «Молодец, это правильно», — похвалил майор подчиненного. «Связь, связь сюда». Повернувшись, он громко позвал связиста. Молодой парень довольно проворно прибежал к командиру, заблаговременно дожидаясь своего часа, поблизости и готовый выполнить приказ. Он стоял, вытянувшись по струнке. «Вызывай подкрепление, время пришло». «Слушаюсь», – зычно гаркнул молодой паренек и принялся колдовать над станцией связи, мощнейшим устройством, способным доставать до поверхности и держать многочисленные группы федеральных сил на связи, даже на такой глубине. «А ты, лейтенант, майор», – повернувшись, обратился к комвзводу. «Карауль, со своими людьми, вход и дожидайся подкрепления, потом идите вдогонку», – отдал приказ комроты. «Но, товарищ майор, разрешите мне тоже», – запротестовал бравый военный. «Отставить». Комрот и громко перебил своего младшего товарища. «Выполнять, я сказал. У меня нет времени с вами пререкаться, комвзвода. Там сейчас могут быть дети, и им угрожает опасность. Так что, выполняйте приказ, вам все понятно?» Под конец, уже более спокойным голосом, спросил майор. «Так точно, товарищ майор, разрешите исполнять?» С каменным лицом козырнул младший по званию. Он был явно обижен, в самых лучших чувствах. «Идите, идите, лейтенант», — ответил майор. Отпустив комвзвода, он повернулся к бойцам, которые заполонили этот участок туннеля и тихонечко шумели и гомонили, отдыхая в этот короткий миг покоя, который им выдался. «Рота, слушайте мою команду». Услышав зычный возглас своего командира, все бойцы встрепенулись и умолкли. «Командиров взводов ко мне, скоро выдвигаемся». После последовала короткая череда подготовки, распределения приказов, и вот рота уже организована, ощетинившись оружием, уходила в темноту зловещего прохода. Глава 83. Огромный тронный зал. Посередине монументального сооружения, облицованного черным камнем, стоял трон, символ власти и силы. Но для Некрон это не просто символ. Владение троном – это и есть выражение власти. Сидишь на троне, значит, ты и есть повелитель. Так и сейчас, на троне сидел кто-то, но вопреки ожиданиям, это не был типичный грозный лорд Некронов или другой влиятельный некронский вельможа. Это был человек. Он был полуголый, значительная часть его туники, традиционного наряда расы Некронтир, была сожжена, и остались только подпаленные фрагменты. Да, человек был необычный, высокого роста, мускулистый. Всем своим видом он излучал силу и мощь. Его золотистые волосы, казалось, светились и были похожи на раскаленную золотую проволоку. Это впечатление становилось еще сильнее в мрачном окружении тронного зала. Он сидел неподвижно на огромном троне. Спинка, выполненная из темного камня, возвышалась над головой высокого человека. Его голова была завалена вперед, а глаза были закрыты. Он спал, лишь глазные яблоки гуляли под его веками. По крайней мере, так казалось со стороны. Проверить это на данный момент все равно не представлялось возможным. Покой человека охраняли лишь гвардейцы. Они стояли на страже, как истуканы, готовые в любой момент изрубить на атомы любого глупца, посмевшего пробраться внутрь тронного зала. Причем, это касалось всех, в том числе даже самих Некронов. Никто не пройдет. Последний приказ повелителя, в какой бы он оболочке ни был, никто не смеет его ослушаться. Поэтому человек там и лежал. И никто, ни криптик, ни родственники, ни доверенные лица, ни даже члены претарианского корпуса не смогли бы подойти к нему. Тем временем сон или его подобие, в котором пребывал человек, становился все более беспокойным. Человек стонал, скалился и выкрикивал какие-то слова на неизвестном языке, который звучал очень давно на этой планете, слишком давно, чтобы о нем сохранилась хоть какая-то память. Так или иначе, он сидел тут уже достаточно долго, и очень скоро придет время, когда он снова проснется. Уважаемые господа и милые дамы, рады приветствовать вас в прекрасном концертном зале, здесь в блистательном Нью-Йорке. Сегодня вечером вы собрались здесь, чтобы насладиться выступлением одного из самых известных и любимых комиков нашего времени, Шон Карлин. Конферансье стоял на широкой деревянной сцене одного из старейших театров города, и, держа микрофон, подогревал публику перед выступлением известного комика. Когда его имя было объявлено, зал заполнился аплодисментами и овациями. Люди встали с места и с радостью выразили свое восхищение. Пожилой мужчина, собирая по дороге энергию и любовь публики, бодро и с энтузиазмом поднялся на сцену. Он поприветствовал тех, кто сидел в передних рядах, махая им рукой. Его настроение было заразительно, и зал уже предвкушал незабываемый вечер смеха и развлечений. Боковые экраны сцены ярко светились, запечатлевая каждую эмоцию и веселое выражение лица комика. Световые эффекты и звуковые системы создавали особую атмосферу, усиливая драматизм и эмоциональную связь между комиком и публикой. Комик подошел к стойке с микрофоном и, взяв микрофон из рук конферансье, проводил того за кулисы. Оставшись один на один со зрителями, он, не растерявшись, начал свое выступление и сразу приступил к делу. «Спасибо, спасибо, спасибо вам. Давайте начнем. Всем привет. Да, отлично». Через несколько секунд аплодисменты прекратились. «Как настроение, ребята? Кто-нибудь следил за новостями последние несколько месяцев?» «Наверное, никто. Да, но знаете, и без этого, по-моему, все в курсе, о чем я говорю». И, добавив немного наигранной загадочности, чуть-чуть-чуть сгорбившись, комик произнес следующее. «Русские, у-у-у». Комик спародировал какого-то ведущего новостей, и, видимо, хорошо это сделал, так как из зала раздались многочисленные смешки. «Да, русские, мир буквально с ума сошел, прямо все стали повернуты на русских, отовсюду слышен визг. А боже, русские взорвали оппозиционеров, а господи, русские вернулись в Таджикистан, дьявол, русские вернули своих миллиардеров и миллионеров домой, чтоб тебя, русские, вторглись, не вторглись в Англию, и спаси нас бог, русские украли все гринки в мире. У-у-у». А помните, как все было буквально противоположно тому, что говорили несколько лет назад? Точно такой же визг из каждого утюга. «А боже, русские уходят из Европы, какие они молодцы, они освобождают своих заключенных, они такие прогрессивные. А смотрите, Они всем испекли оладьи, правда очаровательно. Данное замечание вызвало взрыв смеха и аплодисментов. Пока реакция зала чуть-чуть не поутихнет, мужчина отошел к барному стулу и, взяв стакан с водой, немного отпил из него. Далее, дождавшись, пока люди немного утихнут, продолжил. «Поймите меня правильно, мальчики и девочки, я ненавижу лицемерие, и меня выворачивает то, что сейчас происходит, какой-то величайший карнавал лицемерия, в прямом эфире. Все происходит с огромной скоростью, и что самое смешное, у них это частично получается. Все эти лживые средства массовой информации заливают дерьмо нам прямо в уши, твердят нам свою ложь, эту мерзкую херню, нам изо дня в день, и многие начинают в это верить, вот что самое ужасное. Они наладили настоящий конвейер по запудриванию мозгов, сейчас даже не надо ждать несколько лет, как раньше. Помните, например, как было во Вьетнаме, в начале, комик начал говорить монотонным голосом, пародируя какого-то диктора начала 70-х. Это наша величайшая борьба с мировой заразой коммунизма, самый главный плацдарм войны с мировой тиранией, не остановим их тут сегодня, завтра они будут нас трахать в задницу на пляжах Калифорнии. Треть зала посмеялась, кто-то похлопал, остальные слушали с интересом, находя слова комика очень даже разумными. А потом, когда русские налили нам дерьма за шиворот, помогли вьетконговцам выбить нас из их страны, и случился этот позорный побег из Сайгона, помните, фотография эвакуации американского посольства облетела весь гребаный мир, помните, что случилось, помните, правильно, ни хрена не случилось, ничего, абсолютно, никого не трахнули в задницу на пляжах Калифорнии, разве что чьих-то матерей из ныне живущих и здесь присутствующих. Из зала опять раздался смех, но зато помните, какая пошла риторика после, совершенно противоположная, какие пошли заголовки и разговоры из газет и прочих помоек. Никому не нужная война, незначительный конфликт, одна из многих небольших проблем Великой Америки, эта война ничего не решала. Ложь, ложь, ложь и ложь, повсюду и везде, то же самое и сейчас. Буквально год назад русских все любили, просто обожали, пока они разрушали собственную страну. Но сейчас, как только они пришли в себя и начали давать сдачи, наши богачи их возненавидели и натравливают теперь нас, обычных людей, на русских в надежде, что из этого выйдет что-то хорошее, потому что у них нет точного плана, лишь лихорадочные попытки сделать побольнее, укусить, вот и все, и дальше спокойно себе грабить обычных людей, нас с вами, продолжая пугать нищетой, криминалом и новой пластической операцией Майкла Джексона. После шутки последовал смех зрителей. «Заткнись уже, ты старый хер!» Кто-то после того, как смех людей утих, начал выкрикивать оскорбления из зала. Но комик был спокоен, даже наоборот, по лицу можно было понять, что он очень доволен таким поворотом событий. «Сэр, вы фанат Майкла Джексона?» – вежливо спросил комик, пальцем указывая на Хеклера, как бы одновременно давая понять, что видит его, и подавая сигнал световикам, чтобы направили лучи прожекторов прямо на грубияна. Когда яркие дорожки света упали на провокатора, это его сначала очень сильно смутило, но собравшись с духом, он попытался ответить как можно более развязно и расслабленно. «Ну уж точно не твой, седой маразматик,